Я побежал на кухню. Перед дверью я остановился и оглянулся назад. Гризи карабкался по стрелке экскаватора, а тень поджидала внизу. Она помахивала сковородкой, как бы приглашая повара быть настоящим мужчиной и спуститься вниз. Всех занимало происходящее, и я был уверен, что никто меня не заметит. Я открыл дверь на кухню и вошел внутрь. Я опасался, что, возможно, столкнусь с трудностями при поисках, но с третьей попытки нашел то, что искал, на топчане под матрасом. Достав грязоскоб, я сунул его в сумку и поспешил выскочить наружу. В своей палатке я поставил сумку в угол, завалил ее старой одеждой и снова вышел. Страсти потихоньку стихали. Тень, зажав сковороду под мышкой, возвращалась в сторону кухни, а Гризи спускался со стрелы. Все мужчины толпились вокруг экскаватора. Стоял дикий крик, и я подумал, что пройдет немало времени, прежде чем ребята перестанут подтрунивать над поваром. В то же время я понимал, что в конечном счете он сам на это напросился. Вернувшись в палатку Мэка, я обнаружил там остальных. Все трое стояли возле стола, разглядывая то, что лежало на нем. Сумка исчезла. А на ее месте осталась кучка безделушек. Глянув на них, я рассмотрел миниатюрные сковородки, кастрюли и другую утварь, с которой работал Гризи. И там же, полускрытая всем этим, торчала маленькая фигурка повара. Я протянул руку и взял ее. Ошибки быть не могло, вылитый Гризи. Это была неправдоподобно тонкая резьба по камню. Прищурившись, я смог рассмотреть даже морщины на лице. «Сумка просто исчезла», — сказал Найт. «Когда мы бросились наружу, она лежала здесь, а когда мы вернулись, она исчезла, и на столе валялось все это барахло». «Не понимаю», — сказал Карр, и он был прав, я тоже ничего не понимал. «Не нравится мне это», — медленно сказал Мэг. «Мне это тоже не нравилось. В голове крутилось слишком много вопросов, а ответы на некоторые из них вызывали весьма неутешительное подозрение. «Они делают модели наших вещей», — заключил Найт, «вплоть до чашек и ложек». «Я не придавал бы этому большого значения», — сказал Карр, «а вот модель Гризи действительно меня волнует». «Давайте-ка присядем», — предложил Мэг, «и не будем разбрасываться мыслями. Это как раз то, чего и следовало ожидать». «Что ты имеешь в виду?» «Что мы делаем, сталкиваясь с незнакомой культурой? То же самое, что и тени. Другими методами, но цель та же. Мы пытаемся узнать об этой культуре все, что только можно. И не забывайте, что для теней мы не только чужая, но и захватническая культура. Поэтому, если они обладают хоть долей здравого смысла, то попытаются узнать о нас как можно больше и в кратчайшие сроки». В этом, конечно, что-то было. Но мне казалось, что изготовление моделей с этой целью выходило за рамки необходимого. И если у них есть модели чашек и ложек, посудомоечные машины и кофеварки, тогда у них есть и модели землеройных машин, экскаваторов, бульдозеров и всего остального. А если у них есть модель Гризи, значит, у них есть модели Мэка, Торна, Кара и остальной команды, включая меня самого. Интересно, насколько они точны? Ограничиваются ли они лишь внешним сходством с оригиналом, или... Я попытался не думать об этом, ибо и так запугал себя едва ли не до смерти. Но я не мог остановиться. Я продолжал размышлять. Они выводили из строя оборудование так, что механикам приходилось разбирать машины по частям, чтобы запустить их вновь. Почему тени этим занимались? Никакой другой причины, кроме желания разобраться в устройстве машин, похоже, не было. Любопытно, а что если модели машин совпадают с оригиналами на самом тонком, самом сложном уровне? А если это так, то до какой степени совпадает с оригиналом фигурка Гризи? Есть ли у нее сердце и легкие, кровеносные сосуды, мозг и нервы? Не присущи ли ей черты характера Гризи, его мысли, манера поведения? Не знаю наверняка, думали ли остальные в эту минуту о том же, но тревожный блеск их глаз говорил сам за себя. Мэг пошевелил кучку пальцем, и миниатюрные предметы рассыпались по всей столешнице. А потом рука его дернулась и что-то выудила, в то время как лицо управляющего покраснело от гнева. «Мэг, что это?» «Грезоскоп!» — воскликнул Мэг. Слова застревали у него в горле. «Модель грезоскопа! Вот что это такое!» Все сидели, широко раскрыв глаза, и я почувствовал, как меня прошиб холодный пот. «Если у Гризи есть грезоскоп, — произнес Мэг деревянным голосом, — я сверну его грязную шею». «Успокойся, Мэг, — сказал Кар. «Ты знаешь, что такое грезоскоп?» «Конечно, знаю. Ты когда-нибудь видел, что делает грезоскоп с человеком, который им пользуется?» «Нет, никогда». «А я видел». Мэг бросил модель обратно на стол, повернулся и вышел из палатки. Остальные последовали за ним. К нам в окружении посмеивающихся ребят приближался Гризи. Мэг ждал, уперев руки в боки. Гризи подошел к нам почти вплотную. «Гризи!» — обратился к нему управляющий. «Да, Мэг, ты прячешь у себя грезоскоп?» Гризи лишь моргнул, но не колебался ни секунды. «Да что вы, сэр!» — соврал он и без зазрения совести продолжил. «Я даже понятия не имею, как он выглядит. Конечно, я о нем наслышан, но...» «Мы заключим с тобой сделку», — перебил Мэг. «Если у тебя есть грезоскоп, ты мне его немедленно отдашь. Я его разобью, оштрафую тебя на полную месячную зарплату, и мы обо всем забудем. Но если ты будешь мне лгать, и мы найдем аппарат, я вышвырну тебя с работы». У меня перехватило дыхание. Происходящее мне не нравилось. И я подумал, что за редкостное невезение. Этому надо было случиться именно тогда, когда я стащил грезоскоп. Хотя я был совершенно уверен, что никто не видел, как я шарил на кухне. По крайней мере, я так считал. Гризи упорствовал. «У меня его нет, Мэг», — покачал он головой. «Хорошо». Лицо Мэка стало жестким. «Мы пойдем и посмотрим». Он направился в сторону кухни. Найт и Кар пошли следом, но я поспешил к своей палатке. Когда Мэг не найдет грезоскоп на кухне, с него станется обыскать весь лагерь. Поэтому, чтобы не нажить себе неприятностей, мне следовало улизнуть из лагеря, прихватив с собой грезоскоп. Бенни, сидя на корточках, ждала меня возле палатки. Она помогла мне вывести роллер, после чего я взял сумку для образцов и пристроил ее в багажнике. Я сел на роллер, а Бенни запрыгнула на багажник за моей спиной. Она покачивалась из стороны в сторону, пытаясь удержать равновесие, подобно мальчишке, который едет на велосипеде без рук. «Держись крепче», — резко сказал я. «Если свалишься, на этот раз останавливаться не буду». Уверен, что она меня не слышала. Тем не менее, она обвела руками мою талию, и, окруженные облаком пыли, мы, наконец-то, отбыли. Если вы не ездили на роллере, значит, вы ничего в этой жизни не испытали. Это все равно, что ехать на мотороллере по ровному береговому песку, только еще безопаснее и надежнее. Два больших резиновых пончика с двигателем и сиденьем посередине, которые могут, дай им волю, вскарабкаться и по отвесной стене. Слишком норовистые для цивилизованной езды, но то, что нужно для неосвоенной чужой планеты. Мы двинулись по равнине в сторону отдаленных сопок.